Проводы. Папа и мама Зеленины стояли возле своего сына. Чрезмерно вежливые и несколько чопорные, они были не к месту здесь, на дебаркадере речной пристани, в суматошной толпе. «Помни, сын, — сказал папа, — да, да, Сашенька, сразу же сообщи, как устроишь свой быт. Быт — это все-таки очень важно, — с апломбом, маскирующим смятение, — сказала мама. Чуть подаль стояли друзья, молчали, грустные. Инна появилась уже на палубе теплохода. Зеленин с бессознательным интересом смотрел, как лавирует в толпе стройная девушка в синем свитере. Вдруг в глазах у нее метнулись искорки радости. Она разлетелась к Саше и остановилась в замешательстве при виде родителей. Владька и Алексей поспешили ей на выручку. «Сейчас Саша подойдет, — сказал Владька, — только выслушает последнее наставление и получит пузырек с бальзамом, — сказал Максимов. И энное количество ЭКЮ, — подхватила Инна. Ребята невесело рассмеялись, Инна почувствовала, что они приняли ее в свою компанию. Ей нравились эти ребята. И она отлично понимала их юмор и грусть, но сейчас они грустят, а она радуется. Для нее проводы — только начало истории с этим смешным Сашей. «Как видите, ребята, — сказал, подойдя Зеленин, — я раньше вас всех ухожу в плавание». «Мы к тебе приедем кататься на лыжах, — сказал Карпов. Говорят, там прекрасные места для катания на лыжах. «Ой, верно!» — обрадовалась Инна. «Давайте поедем туда на каникулы». «У нас уже не будет каникул», — сказал Максимов. «А в это время мы будем в штормовых условиях писать диссертации». «Инна, я позвоню вам в Москву», — сказал Зеленин. Раздался первый утробный гудок теплохода, дебаркадер покачивался, и оставшимся казалось, что они сейчас тоже тронутся в путь в кильватере теплохода. — Сашенька, питайся рационально! — кричала мама. — Умоляю тебя, питайся рационально! Она разрыдалась, папа, смущенный, тронул ее за плечо. — Помнишь, как сказано? Мальчик создан, чтобы плавать, мама, чтобы ждать. Инна смотрела во все глаза, а ребята пели институтский гимн. Они были уверены, что Зеленин на корме сейчас поет то же самое. Зеленин на корме пел и думал: она все-таки пришла на пристань, хотя и обещала так, вскользь. «Прощайте, ребята, прощайте! Какие вы хорошие ребята! Да, мамочка, я буду питаться рационально! Да, папа, да!» Теплоход, словно высеченный из глыбы белого мрамора, постоял немного на середине реки, а потом быстро ушел на восток в сумерки. За спиной у Инны смущенно кашлянули. «Простите, — сказал папа Зеленин, — мы бы хотели познакомиться с вами». В этот вечер предстояли еще одни проводы. С московского вокзала отбывала группа якутян. Они стояли возле вагона: Клара, Костя Горькушин, Амбарцумян, Сема Фишер и другие, все в прорезиненных куртках и тяжелых ботинках, члены туристской секции, мало похожие на докторов, пели институтский гимн, думали о дороге и о том, что ждет их там, где дорога кончится, кричали провожающим: «Эй, мы все в кадре! Я в кадре!» «Смешно», — сказал Максимов. всех провожаем мы, уезжающие дальше всех. В фонтанке расплывались маслянистые световые пятна, шум с Невского долетал сюда то сплошным нарастающим гулом, то рвался частыми, нелепыми синкопами. Карпов сплюнул в фонтанку. «Ох, жалко Сашку!» — вздохнул он. «Эх, хрыч!» — прикрикнул Максимов. «Перестань его отпевать, эко невидаль! Поехал человек по распределению, вернется скоро, наберется ума, чертяка длинный. А мы? Что мы? Мы тоже по распределению, только нам повезло и все. Ты уверен, что мы не струсили? Давай-ка без загибов, Владька!» Понимаешь, Карпов был серьезен. Как будто все в порядке, и совесть, и логика, но иногда мне кажется, что я прошмыгнул в кино по билету с оторванным контролем. Что-то очень уж у нас ослепительно выходит. — Посмотри, какие девочки! — сказал Максимов. — Где? — встрепенулся Владька. — Ого, вот это да, блеск! — Привет, девочки! — Вы куда? — И мы туда же! — Пошли, Макс!